Глава 46. «Половина? Ты уверен, что этого достаточно?» Условие, выдвинутое Арпе, ошеломило Сильпаннана, однако совсем не в том ключе, в котором это восприняли остальные. Арпе рассказал им все о подземельях и об уровнях монстров, с которыми им предстояло столкнуться. И вот, несмотря на это, он хотел получить всего лишь половину трофеев. Что бы там ни говорили другие, по стандартам Сильпаннана, это было очень щедрое предложение. Нет, оно было настолько великодушным, что его следовало поставить в один ряд с абсолютно безвозмездным. «Ты должен будешь побеспокоиться не только о себе, но еще и о Лассетти с Деюсом. Запомни, самое главное — получение навыков, заклинаний, экипировки и зелий. Я уверен, что после всего этого от вашей половины останется не так уж и много». Ты должен относиться к этому как к повышению своих собственных шансов на выживание, вместо того, чтобы экономить деньги, используя их для своего развития. Артпе. Сильпеннана и Лассетти переполняли эмоции, в то время как Деюс попросту пребывал в замешательстве. Он задавался вопросом, поможет ли ему это в долгосрочной перспективе. Присутствующие здесь люди не знали, что Арпе планирует использовать их в своем будущем противостоянии с королем демонов. Сильные союзники помогут ему уменьшить уровень риска. Несмотря на то, что уже прошло некоторое время, он до сих пор мыслил как четвертый небесный царь. «А сейчас я дам вам еще один список. Вы не должны продавать подземным торговцам ничего из того, что в нем отмечено». Сохраните эти трофеи, чтобы в будущем передать их мне. Итак, в перечень входят корона мудрости, свиток разрушения, око пророчества, слезы весны, сумеречное копье. Слушая название артефактов, Сильпеннан с недоумением покачал головой. Судя по всему, это были ужасно ценные предметы, а потому у него появился вполне логичный вопрос, действительно ли они могут выпасть им в этих подземельях. И напоследок фрагмент крови подвел черту Артпе. «Никогда не слышал об этих предметах, но я более чем уверен, что все они невероятно ценные. Ты уверен, что они попадутся нам в этих низкоуровневых подземельях? Вот почему я хочу, чтобы ты усердно оттачивал свои поисковые навыки. Они помогут тебе найти их. Они точно есть в этих подземельях, и тебе лучше не покидать королевство Диас, пока не найдешь их все». Естественно, Артпе составил данный список, опираясь на события из своей прошлой жизни. По правде говоря, он и перечень подземелий предоставил Сильпеннану именно в таком виде, поскольку хотел заполучить данные артефакты. Уровни Артпе и Майтел были слишком высокими, чтобы отправиться туда самим. Более того, данные подземелья располагались слишком далеко друг от друга. Но вот наличие кого-то, кто мог выполнить работу за вас, существенно упрощала задачу. «Я хочу, чтобы ты доверился мне и делал то, что я говорю». «Мне не особо нравится твое прошлое отношение к нам, но...» «Я верю тому, что ты говоришь. Если надо, мы будем работать параллельно друг с другом». «Артпе, если бы тебя здесь не было, я...» «Уф...» Лассетти глубоко вздохнула и бросилась к Артпе, однако в ту же секунду была отброшена назад Майтл и Сиенна. Сильпеннана все эти девичьи воины не интересовали, а потому он просто продолжал изучать драгоценную карту. «Это и вправду предложение, от которого нельзя отказаться. Я принимаю твои условия, Артпе». «Отлично. Что ж, тогда пришло время разделиться. Артпе, Майтл и Сиенна. Сильпеннан, Лассетти и Деюс. Как ни посмотри, но компаньоны распределились на группы героев и команду поддержки. Они крепко пожали друг другу руки, понимая, что в следующий раз им суждено встретиться лишь через 2 года. «Я вернусь после того, как стану сильным. Тогда ты наверняка примешь меня в свою группу. Давай вернемся к этому разговору после того, как все это произойдет». Несмотря на разные характеры и цели, Сильпеннан полагал, что когда-нибудь они смогут стать друзьями. После этого обе стороны разошлись. «Артпе, я хочу кое о чем тебя спросить», произнесла Майтл, шагая рядом с ним по горной тропинке. «О чем же?» «О маге, с которыми мы собрались встретиться». Артпо уже разъяснил ей, насколько мощными способностями обладает маг и насколько важно завербовать его в свою группу. Тем не менее, Майтл явно была не в восторге от подобного предложения. «А что с ним?» – непонимающе переспросил Артпе. «Этот маг, он девушка?» – прищурившись, спросила Майтл. Артпе совершенно не ожидал, что ее вопрос будет касаться пола их будущего соратника. Подобные вопросы не имели никакого отношения к способностям того или иного человека. Так или иначе, Артпе ничего не оставалось, кроме как утвердительно кивнуть головой, отчего выражение Майтл стало еще более угрюмым. «Значит, ты отдал черного мага Сильпанна, но только потому, что он был мужчиной?» вздохнул Артпе, после чего щелкнул свою напарницу по лбу. Как и ожидалось, та пребывала в глубоком заблуждении. «Пол не имеет никакого значения. У группы Сильпеннена не было мага, а мне нужен волшебник несколько иного профиля. Это как пазл, части которого подходят друг другу. Вот почему я отправил его вместе с Сильпенненом. И дело тут вовсе не в том, что он мужчина». «Хм, а что если бы он был молодой и симпатичной девушкой?» «Ну вот что ты хочешь от меня услышать. Я бы все равно отдал черного мага Сильпеннену, вне зависимости от его пола и возраста». Судя по всему, Майтл не была удовлетворена ответом Артпе, а потому, издав какой-то недовольный звук, она просто прижалась к нему. Очевидно, девушка пыталась выразить при помощи тактильного контакта то, что не могла сформулировать словами. Но как только она это сделала, Сиена тут же проделала то же самое с другой стороны, словно между ними шло какое-то состязание. Впрочем, Артпе уже привык к этому. Он вовсе не поощрял ничего подобного, но был вынужден с этим смириться. Глубоко вздохнув, Артпе погрузился в свои собственные мысли, однако насладиться покоем ему было не суждено. На этот раз последовал вопрос от Сиены. «Братик, а где мы будем искать эту волшебницу?» «В месте под названием Аэдия. Это страна, куда более развитая в магических исследованиях по сравнению с королевством Диас». «Она в другом королевстве?» – переспросила пораженная Майтл, что вызвало у Артпе понимающую ухмылку. Эта маленькая героиня обладала невероятными способностями, но ее знания, опыт и интеллект существенно отставали от ее возможностей. Тем не менее, он понимал, что она прожила свою жизнь в захолустной деревеньке, а потому ее трудно было в чем-то упрекнуть. Однако теперь пришло время расширять горизонты, и поиск волшебницы должен был им в этом помочь. «Мы должны будем пересечь океан, так что нам предстоит довольно длинный путь. Конечно, я уже спланировал маршрут». С этими словами Арт подостал еще одну карту. «Вот, смотри сюда. Видишь город в конце карты? Это стратегический объект, который связывает королевство Диас с другими государствами. Это портовый город Фрайт. Там мы сядем на корабль и доберемся до Аэдии». Расстояние до Фрайта было примерно в 300 раз больше того, которое они прошли после побега из родной деревушки. Впрочем, ради справедливости следовало отметить, что их медленное продвижение вперед было отчасти связано с инцидентами в первом подземелье и недавним проклятием. Тем не менее, Майтл всю свою жизнь прожила в сельской местности, а теперь ей предстояло путешествие на непостижимое расстояние. «Ва, как далеко! Это может занять около 3 месяцев!» «Ну, наш путь не лежит прямиком в порт. Мы узнаем то, что должны узнать, и убьем монстров, которых должны убить. А еще купим то, что должны купить. Помимо этого, не следует забывать и о том, что зимой и осенью корабли не выходят в плавание. Вот почему мы пойдем в порт круговым путем». Осенью и зимой океанские путешествия были невозможными лишь для обычных людей. Однако девочки не стали спорить. Их внимание было сосредоточено на фразе о предстоящей охоте на монстров. Их глаза ярко сияли, и обе спутницы выглядели так, словно были готовы прямо сейчас броситься на монстров. Подобное отношение было не характерно для 12-13-летних девочек. Однако, учитывая то, что предстояло им дальше, наверное, именно такой настрой и был самым правильным. Я намеренно не стал рассказывать Сильпеннону о подземельях, которые мы собираемся посетить. Мы должны заработать денег, а также поднять уровень Сиены. Ты рассказал им о стольких подземельях, но знаешь, где находятся и другие, как и ожидалось от Артпе. Да-да, я просто замечательный. В общей сложности на пути к Фрайту располагалось 7 подземелий. Большинство из них были небольшими и походили на те, которые предстояло зачистить Сильпеннену. Тем не менее, 2 подземелья были достаточно большими, на прохождение которых требовалось по меньшей мере 3 месяца. Конечно, данный срок рассчитывался с учетом отсутствия чтения всего сотворенного. Если мы зачистим все эти подземелья, Сиена будет на уровне, который позволит ей охотиться вместе с нами. Конечно, все это возможно только потому, что у нее необычная профессия. В самом деле? Да, она исключение из правил. Таланты Сиены были практически на гениальном уровне, и если бы Артпа не стал героем, то вполне возможно, что эту должность получила бы именно она. Другими словами, нам просто нужно обеспечить приток ресурсов, и скорость роста Сиены станет смехотворно быстрой. Ранее король демонов использовал в качестве ресурсов своих собственных подчиненных, намереваясь сделать из героя восхитительное блюдо, но пересолил и сделал ее настоящим воином. Теперь же Артпе сделает фантастическим членом своей группы Сиену. Даже если его планы будут всего лишь наполовину успешными, он превратит в Сиену в настоящего монстра. «Я сделаю все, что скажет братик, все, что угодно». Глядя на столь слепую веру, Артпе невольно вздохнул. «Хм, мне это не нравится», — тем временем проворчала Майтел. «Сестренка, я тебя люблю, но братик мне нравится больше. А я тебя нет». Артпе спас жизнь Сиене. Кроме того, он обучил ее контролю маны, а потому подобная привязанность была вполне объяснимой. Учитывая это, что, черт возьми, он такого сделал, чтобы схожие чувства проявляла и Майтел? «Вы оба являетесь членами этой группы, и в будущем вам придется доверить друг другу своей жизни». «Я знаю, что ради Артпа мне придется с этим мириться, но...» «Я готова прямо сейчас доверить свою жизнь сестренке». «От того, что я тебе нравлюсь, ты мне не нравишься еще больше. Если ты будешь так говорить, я не смогу тебя ненавидеть, не чувствуя при этом неловкости». Артпе продолжал наблюдать за хмурой Майтел и улыбающейся Сиеной. В конце концов, они были всего лишь невинными детьми. Когда они станут старше, их чувства созреют, а поведение изменится. Однако у него не было ни малейших причин испытывать негатив по отношению к этим искренним эмоциям. Тем не менее, куда лучше бы было бы обойтись без всей этой суеты. «Мне нравится и братик, и сестричка. Было бы здорово, если бы мы смогли жить все вместе. Я хочу жить только с Артпе». Раз за разом вздыхая, Артпе продолжал шагать вперед. Как бы там ни было, процесс создания их группы находился лишь на самом начальном этапе. Если бы все это пошло по плану короля демонов, Артпе и Майтел не раскрыли бы заговор. Или, может быть, они выявили бы его слишком поздно. В таком случае их ждало бы масштабное задание, которое стоило бы им немалого количества пролитого пота и слез. К несчастью для армии короля демонов, Артпе быстро разобрался со всеми возникшими проблемами. Он положил конец плану, который армия короля демонов готовила в течение 3 лет. Причем на это ему потребовался всего 1 день. Как бы там ни было, эрцгерцог не смог добиться положительных результатов в эксперименте, который должен был превратить людей в демонов. При этом потерял большую часть своих войск. Его влияние серьезно сократилось, и, конечно же, он больше не мог рассчитывать на поддержку со стороны демонов. Это был первый раз, когда Артпе перемешал королю демонов все карты. Эрцгерцог использовал недобросовестные методы, чтобы захватить трон, а потому другие дворяне, которые и без того не питали к нему любви, подняли новое восстание. В результате эрцгерцог был свергнут и выдворен из страны. Новым королем стал двоюродный брат предыдущего правителя, граф Хадейн. Тем не менее, он был всего лишь марионеткой в руках дворян. Впрочем, беспорядки в королевстве Диас успокоились, так что этот результат можно было считать достаточно положительным. На все про все им потребовался ровно один год. Так как, кажется, торговля была полностью восстановлена, черт, вот почему я хотел приехать сюда как можно раньше. «Здесь так много людей, Артпе! Их больше, чем я видела за всю свою жизнь!» «Братик, мы поплывем на этом корабле?» Прошел год, и группа героев прибыла в портовый город Фрайт.